По степной дороге летит мотоцикл с коляской. На коляске голубая полоса и надпись «Почта». Водитель в шлеме и в очках, в кожаной куртке совершенно стандартен. Зато сидящий за его спиной пассажир изумляет. Лихо вьется чуб, далее тельняшка-маечка, золотой крест на цепи, но примечательно другое. Седок загипсован. Одна нога в гипсе выше колена. Словно в приветствии торчит рука, явный перелом ключицы, тоже в гипсе. Мотоцикл врывается на станцию как раз в момент подхода поезда. Мчится в узком проходе между тормозящим составом и бесконечным рядом торговок, стоящих вдоль вагонов и сидящих на земле со всякой снедью. «Стый!» – командует пассажир мотоцикла. «Здесь, а!» Он деловито вытаскивает из коляски костыль, соскакивает с сиденья, смотрит на вагон и в изумлении отшатывается, чуть не падая через мотоцикл. «О! Пиночет!» В вагонной двери, на высоте человеческого роста, шнурованные ботинки Филиппона. Камера ползет по бесконечному наглухо застегнутому черному плащу, по цепям, по черепам, все выше и выше. Чуть тормозит на висящей на цепи надписи «Филиппон» еще выше. Мы впервые видим Филиппона, есть от чего ахнуть. На бледном лице с черными губами, на пол лица черные овальные очки, слезы сатаны. Почти до плеча прядь черно-гуталиновых волос, над всем этим фуражка размером с небольшой авианосец. Тяжелый, окованный адмиральскими дубовыми лавровыми листьями козырек и тулья такой высоты изгиба, что с нее можно запускать истребители. Филиппон чинно вышагивает вдоль торговок, чуть приотстав, за ним на костыле скачет встречающий, замыкает процессию медленный, торжественно катящийся мотоцикл. Бабки-торговки прикрывают в ужасе собой товар, глядя на Филиппона снизу вверх. Шнурованные ботинки минуют последний расклад корзинку с семечками и с размаху, гордо и уверенно вступают в коровий блин.